Глава третья. Когда же они выйдут? Лучшие умы человечества много размышляли над проблемами жизни на других мирах. Обветшалая гипотеза о Земле, единственной носительнице разумной жизни во Вселенной, давно уже была отброшена наукой. Идея множественности обитаемых миров постепенно завоевывала всеобщее признание. Но как ни привлекательна была эта идея сама по себе, она оставалась только гипотезой, требующей доказательства. И вот прилет на Землю космического корабля принес, наконец, бесспорное доказательство. Корабль стал виден на небе утром 27 июля в виде маленькой блестящей точки. В этот момент он был на высоте свыше 4000 километров и находился далеко за пределами атмосферы. Замедлив космическую скорость, с которой он летел в межзвездном пространстве, корабль в течение 26 часов все ближе и ближе приближался к поверхности планеты. В 7 часов 40 минут утра 28 июля по московскому времени он совершил посадку почти в центре европейской части СССР, то есть в том месте, над которым впервые появился накануне. Движение корабля совершалось независимо от движения Земли вокруг ее оси, и за эти 26 часов его экипаж мог рассмотреть неизвестную ему планету по всей длине 52-й параллели, над которой он находился. По счастливой для гостей случайности, на всем этом пространстве совершенно не было облаков, и Земля предстала глазам звездоплавателей во всем разнообразии своей природы. Увлекаемые вращением Земли, под кораблем медленно проплывали равнины, леса и реки, города, деревни и села СССР, Польши, Германии, Голландии. Если гости наблюдали Землю с помощью мощных оптических приборов, то они могли заметить Лондон в южной части британского острова, который был им виден весь с такой высоты. Панорамы европейского материка сменились просторами Атлантического океана. Экипаж корабля мог видеть на юге безграничную водную равнину, а на севере льды Арктики и Гренландию. Затем за полуостровом Лабрадор открылся материк Северной Америки. Корабль был уже настолько близок к Земле, что экипаж мог ясно различить Кордильеры и вершину горы Колумбия, поднимающуюся на 4300 метров, прямо над которой они пролетели. Тихий океан мог показаться им не особенно большим, так как они пересекли его в северной части, над Алеутскими островами. Оказавшись над Камчаткой, они, не зная этого, снова вернулись в ту страну, над которой начали свой путь над землей. И вот, пролетев всю Сибирь, миновав Уральские горы и пройдя над Волгой, корабль закончил свой полет в равнинной части среднерусской возвышенности. Было несомненно, что экипаж космического корабля понял, что на их пути попалась густонаселенная, освоенная разумными существами планета. Приняв решение опуститься, они выбрали место, где не было поблизости ни одного населенного пункта. Возможно, что это было сделано для того, чтобы приземление их огромного корабля не повлекло за собой новых жертв. Они не могли не заметить катастрофы самолета под Чкаловым. 28 июля все утренние газеты мира были полны сообщениями о космическом корабле и его посадке. Сообщение ТАСС о приземлении корабля к северу от Курска, о его внешнем виде и об экспедиции Академии наук СССР печаталось самым крупным шрифтом на первых страницах. В газетах Советского Союза и Китая были помещены портреты участников экспедиции и приводились рассказы очевидцев полета корабля, главным образом летчиков. Небольшой районный центр Золотухина, о существовании которого мало кто знал даже в СССР, за один день прославился на весь мир. Многие западные газеты поместили на своих страницах карту Курской области с обозначением места, где опустился корабль. Приводились подробные сведения о городе Золотухино и окружающей его местности, зачастую совершенно не соответствовавшие действительности. Краткое упоминание ТАСС об урагане, сопровождавшем посадку корабля, превратилось под пером бойких журналистов в страшную катастрофу, при которой якобы погибли тысячи жителей. Город Золотухино исчез с лица земли. Посадка космического корабля повлекла за собой смерть нескольких тысяч человек. Великое счастье Европы и Америки, что корабль не опустился у нас. Прилет космического корабля причинил СССР страшное опустошение. Такими заголовками пестрели в этот день страницы европейских и американских газет. За всей этой шумихой ясно сквозило желание скрыть глубокое разочарование, вызванное посадкой корабля не там, где хотелось бы авторам. Дневные газеты вышли со статьями, посвященными тому же событию. Содержание этих статей было самым разнообразным, от теории звездоплавания до новых видов оружия, которые могли бы появиться в результате знакомства советских ученых с техникой гостей из глубин Вселенной. В последующие дни посольства СССР были засыпаны бесчисленным количеством просьб о визах. Эти просьбы исходили от отдельных ученых, научных учреждений, обсерваторий, редакций газет и журналов, киностудий и просто частных лиц. Удовлетворить все эти просьбы было явно невозможно, но в отношении крупных ученых, обсерваторий и некоторых научных журналов посольства запросили Москву. Тысячи людей, которым было отказано в визах, подняли шум, обвиняя СССР в желании монополизировать космический корабль, скрыть его от других стран. Снова зазвучала в весь голос старая сказка о железном занавесе. Пытаясь успокоить общественное мнение, крупнейшие газеты выразили уверенность, что, посетив СССР, экипаж космического корабля, несомненно, захочет ознакомиться и с другими странами Земли. «Потерпите», — писали эти газеты, — «после СССР корабль прилетит к нам. Незачем ехать для его осмотра в Советский Союз». Миллионы людей собирались у радиоприемников, слушая передачи московских станций о космическом корабле, которые транслировались через каждые 3 часа на разных языках. Фамилии Куприянова, Штерна, Лебедева и Ляо Сена были у всех на устах. Всюду были известны все подробности прилета экспедиции, устройства лагеря, первой попытки разговора с помощью прожектора.